геноцида непременно должен быть запрещен. Потому что если он будет показан, Россия погибнет. И это будет справедливо в Божьих очах. Это будет не зло, а благо. Потому что через это Господь покажет людям своим наставлением, своим наказанием, чего никогда нельзя делать. Все беды России в 20 веке и гражданская война, и последующая, еще более разрушительная, хотя и великая, и искупительная война, и катастрофы, и перестройки, и дальнейшее обнищание народа, и распад великого государства, все это происходило из-за греха, богоборчества и цареубийства. И люди, которые страдали, может быть, будучи лично невинными, принадлежали к тем слоям и сословиям, которые предали царя и были виновны прямо или косвенно в цареубийстве. А это и крестьянство, и казачество, и аристократия, и духовенство, особенно высшее. Сейчас, в символический день 26 октября, через 100 лет после чудовищных событий октября 17-го, готовится новое символическое ритуальное цареубийство. Плевок на память царственных страстотерпцев, плевок в нашу историю, в нашу душу, в то лучшее, что у нас было. За этот плевок, за это ритуальное новое цареубийство Россия будет страдать чудовищным образом, расплатится всем своим населением. Мировая война неизбежна, но если этот фильм не будет показан в России, кто-то, наверное, да останется жить, пусть не в городах. Если он будет показан, да погибнут все, и это будет достойно и справедливо. Кто угодно сегодня может говорить что угодно, угождая властям или разнузданной псевдокультурной общественности, надеясь на князя, на сына человеческое. Но есть непреложное, неотменимое церковное правило, 63-е правило 6-го Вселенского собора. И оно говорит: повести о мучениках врагами истины лживо составленные, дабы обесславить христовых мучеников и слышащих, привести к неверию, повелеваем предавать огню. Приемлющих же оне или внимающих оным, как будто истинным, анафематствуем. Да, эти слова сказаны давно в связи с другими историческими обстоятельствами, но то, что происходит, то, что готовится сегодня, это гораздо хуже, чем древние ложные лжеучительские повести о мучениках. И не может православный христианин участвовать в съемках, раскрутке, организации показа вот этого чудовищного фильма. А люди, которые будут его смотреть, под эту древнюю анафему подпадают. Даже если сегодня кто-то будет проявлять к ним снисхождение. Вот эти слова древнего правила непреложны. Они не менее значимы, чем слова Священного Писания, и никто не может их отменить. Итак, приятие этого фильма, внимание благожелательное к этому фильму, это грех, отлучающий от христианства. И это нужно очень ясно каждому человеку, который сегодня претендует на участие в церковных таинствах, на исповедь, на причастие, на венчание или на отпевание в конце жизни, знать, отлучает от Христа участие в этом грехе или безразличие к нему. Более того, с точки зрения светской, то, что предлагается этим фильмом, это фальсификация истории, самая настоящая, та самая фальсификация, с которой сегодня вроде бы борется наше государство. В мы сегодня говорим о том, что неправильно обелять нацистских преступников. Нельзя реабилитировать нацизм и фашизм. Он запрещен в публичном пространстве. Но то, что предлагается нам, это хуже, гораздо хуже нацизма и фашизма. Потому что они повержены. А идеология ультралиберализма, которая подменяет закон беззаконием, который объявляет законным глумление над святынями, и эта идеология, которая сегодня победила бесовской силой во многих странах, вопреки воле значительной части людей, а может быть и их большинства, эта идеология сегодня пытается поработить Россию, и она сегодня более опасна, чем нацизм и фашизм в 1941 году, потому что есть огромная пятая колонна людей, которые хотят взорвать страну, лишить ее свободы и будущего через вот эту чудовищную идеологию. Поэтому сегодня власть должна понять, что не только она будет свержена, если такие проявления псевдоискусства возьмут верх над волей народа, но и весь народ будет растоптан, и не будет больше России. И погибнет она заслуженно, потому что допустила повторное цареубийство, символическое и ритуальное. Властям и разным культурным начальникам нужно сегодня вспомнить одну вещь. Если у них хоть какая-то вера есть в душе, они на страшном суде будут держать ответ не перед культурной или псевдокультурной тусовкой, не перед интернетом, не перед западными посольствами, а перед Богом, который накажет, конечно, накажет вечной смертью всех, кто потворствовал этому греху, готовящемуся сегодня, а тем более сам совершал его. Вечная смерть, вечное проклятие будет на каждом, кто в нем участвовал. Да, есть дорога к покаянию у каждого, кто еще живет в земном мире, но лучше сегодня покаяться и остановиться, и не допустить наглого ритуального кощунства, которое есть вызов нашему историческому пути, вызов святыне, вызов святым, вызов Богу. Вот такие вот слова отца Всеволода Чаплина. И знаете, хотя мне чужд зубодробительный пафос отца Всеволода, тем не менее, надо согласиться, что по существу он прав. Если здоровые силы нашего народа не смогут должным образом сопротивляться нарастающей апостасии как справа, так и слева, Россия исчезнет. Надо усердно молить Господа, Пречистую, святых, святую царскую семью и всех святых, дабы Бог избавил нашу землю от испепеляющего огня, дал нам еще некоторое время на покаяние. Ибо куда страшнее будет тем, кто внешне мирно уйдут из этого, из жизни, но без примирения с Богом. К ужасу своему он услышит в день суда такой человек, отверзший Бога. Если не словом, так делом. Идите от меня, проклятый. Идите прочь. Страшно, дорогие братья и сестры, потому что в день суда уже ничего исправить будет невозможно. А вот в наше время, в этот момент, в эту жизнь, в этот час мы можем исправить в своей жизни. Да, отец Сергий очень точно отметил, что это зубодробительный такой комментарий отца Всеволода по поводу этих событий, связанных с фильмом «Матильда». Конечно, хорошо, когда человек такого уровня, как отец Всеволод Чаплин, поднимает вот эти темы, что он тоже видит преступление в том, что происходит, что то, что напоминает людям о ритуальном значении вот этого фильма в год столетия русской революции, при том, что еще 26 октября, да, его собираются показывать как раз в день великой, так называемой Великой Октябрьской революции. Я почитал на днях комментарии интернет, скажем, как пользователя, если можно так выразиться, насчет вот этого выступления отца Всеволода, и скажу, что немало людей начинают свои комментарии со слов: «А где же вы раньше были, отец Всеволод?» Вот если бы раньше бы вы начали вот так говорить, защищать православную веру, вот так вот выступать за волю народа, о которой вот говорится, то многих бед, возможно, можно было бы избежать, потому что ведь отец Всеволод занимал важнейший пост в структуре Московской патриархии, влиял... Пост Геббельса. Да, влиял очень... По связям с общественностью. Крепко, ну да. Да, министр пропаганды был, по сути, в Московской патриархии. Да, и он общался с элитами. Да, вот. Курировал отношения церкви и государства, церкви и общества. Вот, то есть он мог бы принести огромную пользу в свое время, но почему-то... Вот, ну, конечно, может быть, если бы он попытался так себя вести тогда, может быть, он и тогда бы уже его бы... Ну, может быть, что-то выбросили. Отец Всеволод что-то уже и делал, мы не знаем. Может быть, мы не знаем. Что там происходило и происходит. Вот. Ну, я думаю, что любой нормальный человек умеет меняться и умеет отказываться от каких-то своих заблуждений, и в этом нет ничего зазорного. Когда некоторые говорят, вот он раньше говорил это, а сейчас он говорит так, но это не совсем правильно, потому что если человек искренен, то вот в своей перемене, это же ведь нормально, это ведь хорошо. И, да, приходится вспоминать обычные разговоры, особенно в деревнях, на приходах, когда про какую-нибудь прихожанку или прихожанина говорили, что это он в церковь начал ходить. Раньше коммунистом, коммунисткой был, а тут в церковь стал ходить. Вот так радоваться ведь надо, что человек покаялся, начал ходить в храм молиться. И то же самое есть. Я вот лично радуюсь за отца Всеволода, что вот он меняется в лучшую сторону. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы это происходило немножко побыстрее, чтобы он созревал, в конце концов. Будем все-таки молить Господа, то, что в октябре этого года Россия не превратится в ядерную пыль, что все-таки Бог... По пророчеству отца Всеволода, да. Да, я не готов буквально под каждым словом подписаться, но в главном, я думаю, он прав. И в конечном итоге тогда даже может произойти и раньше, или позже. В общем-то, вектор направления, по-моему, очевидно. И Россия, она вот на краю гибели, она, в общем-то, уже несется в пропасть. Так ведь? Да, но духовное состояние общества, оно, конечно, является удручающим. Вот, и вот то, что, казалось бы, почитатель царя, вот этот Алексей Учитель, режиссер, он снимает фильм, который, в общем-то, все делает для того, чтобы, наоборот, царя низвести на уровень какого-то, я даже не хочу говорить кого. Вот. Давайте послушаем, кстати говоря, Алексея Учителя. Это, может быть, будет для многих удивлением, потому что это многих удивит, его выступление. Потому что, в общем-то, Алексей Учитель снял фильм ужасный, потому что там есть такие фантазии, которые даже вот словесно озвучивать как-то трудно людям порядочным, и тем более почитающим святого царя-мученика Николая. Но, тем не менее, вот Учитель высказывается так о личности государя-императора Николая Александровича. У меня фигура Николая II давно очень интересует, потому что, мне кажется, у нас несколько такое общепринятое понятие об этом человеке, что он слабый, развалил страну, и все, и много как бы ему приписывают негативных вещей. Мне кажется, что это не совсем правильно, и я в этой картине не то, что не совсем, а очень неправильно. В 1896 году он пришел к власти, зашел на трон, и в 1913 году, за 17 лет правления, он сделал эту страну, и первый и последний раз в истории России, когда мы были первые в Европе по всем показателям, вторые в мире, это была действительно очень мощная страна, и он со своей командой это сделал. Человек, который умен, интеллигентен, по-своему скромен, человек, который умел чувствовать, любить, а не был только статуей с самого начала своей жизни. И то, что он стал святым, для тех, кто будет смотреть, это только добавит, наоборот, положительных очков в его пользу, потому что он умел сомневаться, еще раз повторюсь, эмоционально переживать, и поэтому пришел к какому-то результату для себя. Вы знаете, братья и сестры, мне напоминает вот это поведение господина учителя, поведение известного уголовника из анекдота. Один бандит долгие годы сидел в тюрьме, и вот он вышел на свободу, солнышко греет, младенец копошится в песочнице. И так ему светло, стало тепло на душе. Он подошел к этому малышу и захотел что-то сказать от сердца, от души. И трудно ему было даже найти слова, чтобы выразить свои чувства. И вдруг он нашел все-таки эти слова. Он погладил малыша еще раз по голове и сказал: «Ну что, кайфуешь, падла?» Да, то есть, ну, простите, но вот это были самые ласковые слова в его словаре. Вот, вот, по-моему, Алексей Учитель, он тоже захотел как-то вот о царе что-то рассказать, показать его человечность, но как-то это получилось очень уж по-чернушно-порнушному.